Где-то, как в России, например, она поднялась на 6 градусов. Об этом подробнее поговорим позже. А где-то чуть даже опустилась, как в той же Гренландии. То же самое творится и с полями увлажненности. Глобальное потепление вызывает повышенное испарение воды из океанов и общий средний рост числа осадков, но это только в среднем. На местах же кое-где будет сильный рост осадков, в России, например, а кого-то конкретно засушит, африканцев. Кстати, об осадках. Наблюдения показывают, что толщина льда в большей части Гренландии и Антарктиды растет. За последние 30 лет, как показывает спутниковый мониторинг, ледовитость морей вокруг Антарктиды возрастает со скоростью 1,3% или 140 тысяч квадратных километров в десятилетие. Механизм этого явления понятен. Глобальное потепление вызывает испаряемость воды из океанов. Потом эта вода выпадает по всему земному шару в виде осадков, в том числе в Гренландии и в Антарктиде. Больше осадков – толще ледовая шапка. Почему же тогда малограмотные западные климатологи и совсем безграмотные экологисты кричат о том, что антарктическая шапка разрушается? Потому что она разрушается. Но весьма частично. Скажем, в Западной Антарктиде, которая в географическом отношении представляет собой архипелаг, покрытый льдами, а климатически весьма отлично от Восточной Антарктиды, действительно очень быстро разрушаются шельфовые ледники. Сначала разрушился ледник Ларсен-Б на западном берегу Антарктического полуострова, потом, к огромному удивлению ученых, развалился в течение пары месяцев и ледник Ларсен-А. Но что такое шельфовый ледник? Вот вам классическое определение из словаря. Шельфовый ледник – плавучий или частично опирающийся на дно моря ледник, текущий от берега. Имеет вид плиты, заканчивающейся обрывом. Шельфовый ледник получает питание в результате притока материкового льда, накопления атмосферных осадков, намерзания льда из морской воды и причленения айсбергов. Шельфовые ледники распространены преимущественно у берегов Антарктиды. То есть это почти то же самое, что льды на Северном полюсе. Льды уже большей частью находящиеся в воде, и поэтому мало влияющие на повышение уровня Мирового океана. А почему они все-таки разрушаются? Да потому что этот кусочек Антарктиды представляет собой теплый оазис, весьма не похожий на весь остальной материк. Там даже два вида цветов растут. Что ж удивляться, что этот цветник стронуло глобальное потепление. Поэтому паниковать насчет всемирного потопа удел зеленых, социал-демократов и идиотов. Потопа не будет. Но уровень Мирового океана немного поднимется. Почему же он поднимется? Ведь в Гренландии и Антарктиде намерзают шапки, депонирующие мировую воду. А потому что при увеличении температуры все тела расширяются. Смотрите «Природоведение», 5 класс. Расширяется и тело Мирового океана. Отсюда уровень Мирового океана растет, максимум по 0,5 мм в год. 15 сантиметров за 100 лет, никто даже не заметит. Ну и кроме того, толстенные ледовые щиты Гренландии и Антарктиды обладают колоссальной тепловой инерцией. И это естественно. Толщина гренландского ледового щита в его центре около 3 километров. Толщина антарктического ледового щита более 4 километров. Тепловой сигнал на такую глубину идет 6 тысяч лет. Ложе этих щитов еще не знает о том, что на Земле были Юлий Цезарь или египетские фараоны. Тепловая волна той эпохи еще не дошла до их основания. Иными словами, даже если температура повысится на 30 градусов Цельсия, нужно будет, чтобы она продержалась хотя бы 1000 лет, для того, чтобы гренландские и антарктические щиты начали ощутимо разрушаться. Так что про всемирный потоп говорить больше не будем. Поговорим о том порыве, в котором сплотился почти весь цивилизованный мир в борьбе с глобальным потеплением. Особенно активно на этом фронте бесчинствует Европа.